Глава сороковая. Во время Второй войны зверолюдей, третий сын пламени пламенного рога, был ранен и использовал траву, чтобы исцелить себя. Как называлась эта трава? Да откуда мне знать, мать твою? Что за тупые вопросы? Это неправильный ответ. Вы провалили испытание и будете исключены. Да иди ты в жопу! Погрузившись в проход и ступив всего шаг, девушка исчезла с плато в горах и оказалась в большой подземной комнате, выглядящей как какой-то склеп. Вела из этого склепа всего одна дверь, закрытая такой же голубой пеленой, как и вход в гробницу. И сейчас перед ней толпилось три десятка человек, выкрикивая проклятие. Хотя ее беспокоило совсем не это. Человек, который вошел с ней, он точно ее не боялся. Вошел сюда следом за ней, словно специально, и его взгляд просто не давал ей покоя. Даже сейчас она чувствовала себя рядом с ним очень странно. Повернула голову и увидела, что он тоже смотрит на нее. Хотя глаза этого человека были скрыты белой тканью, и казалось, что они уже давно не способны видеть. «Простите», — осторожно сказала она, приготовившись к худшему. «Я вас знаю?» «Нет». Сухо ответил тот, отвернув голову и принявшись разглядывать комнату, в которой они оба оказались. «Я тебя не знаю», — утвердительно продолжил он и еще добавил. «И не думай, что эти колечки смогут причинить мне вред». Казалось, он вообще не был в ней заинтересован, но сердце девушки все равно тут же оборвалось. Он заметил силу ее колец, заметил, что она приготовилась драться. «Эй, смотрите, это же госпожа-неудачница!» Обменявшись парой фраз, они привлекли внимание. Вернее, это она привлекла. Все люди у голубой стены повернули головы и тут же начали харкать кровью. «Дерьмо! Почему она здесь? Она же не хотела заходить! Если меня с первого испытания выгонят, что я скажу маме?» Все люди, что были в комнате, тут же шарахнулись от стены, как от огня, словно боялись проходить ее испытания. Разве что, кажется, от этой девушки они хотели находиться еще дальше. «Похоже, что ты на хорошем счету», — услышала она смешок этого странного человека и безразлично пожала плечами. «Я привыкла», — сказала она. «Эй, ты!» — крикнул один из парней в конце комнаты. «Иди отвечай на вопрос, ты следующая!» «Да, пускай она идет. Лучше сейчас вылетит, чем потом из-за нее мы все в какой-нибудь ловушке сдохнем». Если вначале их взгляды были осуждающие и слегка презрительные, то сейчас стали почти угрожающие. Но она не собиралась как-то на это реагировать. Тихонько вздохнув, она сделала шаг и стала подходить к этой голубой стене. «Раз», — сказала она, подняв кулачок. «Два». И тут же его опустила. «Три». На ее лице появилась тень небольшой улыбки. «Все еще удача. Теперь точно повезет». Точно как и в той арке на горном плато, на выходе из комнаты была натянута голубая простыня, заслоняя дверной проем. Только в отличие от предыдущей, на этой простыне в самом центре слегка выступала человеческая голова. Словно простыня была натянута на трупе, и только контуры его лица через эту простыню проглядывали. А стоило девушке подойти, как эта голова открыла рот и заговорила ровным, безэмоциональным голосом, скрипучим и ржавым, как дрянной металл. «Когда второй лорд королевства людей возвысился и стал на духовную тропу, он оставил за собой трех учеников». «О нет», — тут же подумала она, ощутив дрожь. «Я же не знаю историю людей до становления империи». «Третьего из которых он особенно любил». «Почему? Мне же точно должно было повезти. В этот раз я была уверена». «Что сказал третий ученик, провожая своего мастера, решившего пройти по духовной тропе?» «Пошел нахер». «Это неправильный ответ. Вы провалили испытание и будете исключены». Закрыв глаза, девушка уже почти была готова плакать из-за неминуемого провала, как могучая рука обняла ее за плечи и дернула на себя, отстранив от голубой стены. «Пошел нахер!» Злой голос неизвестного ей человека ударил по ушам, так как она практически лежала у него на груди. И она подняла голову, увидев, как тот вытянул вперед свободную руку, положив на стену. «Это неправильный ответ. Вы провалили испытание и...» Вместо ожидаемого перемещения она вновь услышала этот звук. Скрипучий, стальной, оборвавшийся на половине слова. «Это неправильный ответ!» «Это не тебе решать!» Вновь услышала она его голос, но теперь он звучал почти жестоко. «Кто?» Раздался громкий голос со стены перед ним, и пальцы этого молодого человека силой сдавили голубую голову, пуская рябь по всей гробнице. «Как ты посмел?» «Закрой пасть!» «А-а-а-а!» Голубая голова вскрикнула, впервые проявив эмоции. По голубой двери пошла такая рябь, словно эту простыню подхватила ветром, а затем она резко успокоилась, словно до этого ее никто и не трогал вовсе. Голубая голова резко замерла, а затем, всего за секунду, за ней проступил гигантский золотой череп. Так же, как она, он выступил через эту простыню, словно хотел вырваться с того света, и только эта тонкая грань отделяла его от мира смертных. Открыв пасть, он просто проглотил крохотного запертого в этой стене духа и выступил вперед еще сильнее, испугав всех, кто это видел до седых волос. Испустил визг, из-за которого каждый хотел броситься бежать, и тут же покрылся трещинами. В одночасье весь раскололся паутиной золотых трещин вместе со всей дверью и разлетелся в клочья вместе с ней. Обрушился на землю вместе с исчезнувшим барьером и сопровождая все это громогласным звоном. Голубая пелена мгновенно обернулась золотой и исчезла, словно покоящийся в ней череп так и прогрыз себе путь на волю. «На том свете будешь задавать дурацкие вопросы, насекомое!»